Горький опыт 30-х годов. 10 февраля 1939 года японский самолет высадил десант на острове Хайнань, один из островов Южно-Китайского моря. Чан Кайши, узнав о событии, пригласил посоветоваться несколько человек. Среди приглашенных были Чэнь Лифу, Го Можо, Чэнь Бошен и другие. Го Можо вспоминал впоследствии беседу. «Японцы высадили десант на острове. Как вы оцениваете это?» — задал вопрос хозяин и бросил вопросительный взгляд на Го Можо. «Японский флот прощупывает англичан и французов, особенно англичан», — отвечал Го Можо. «Если они не предпримут ответных мер, Япония, вероятно, начнет военные действия в Южном Китае. Между командованием сухопутной армии и военно-морских сил Японии существуют серьезные разногласия. Первые требуют продвижения на север, второе — на юг. Сухопутная армия пыталась прощупать Советский Союз в районе озера Хасан и потерпела поражение, поэтому японский флот решил прощупать почву на юге. А как поступят англичане и французы? Мне кажется, Англия и Франция ничего не будут делать. Они еще не готовы к войне на Дальнем Востоке. В Европе, Англии и Франции придерживаются политики умиротворения агрессора. Здесь же, возможно, они займут позицию сторонних наблюдателей. А что в этом случае будут делать японцы? Японцы нападают на слабых, а не на сильных. Если Англия и Франция не окажут сопротивления, японцы пойдут на крупный военный акт. «Как же вести пропаганду?» — спросил Чан Кайши, обращаясь к Го Можо. Присутствующие не могли дать ответ. «Как же быть с пропагандой?» — не унимался хозяин, прощупывая присутствующих взглядом. Все смотрели на генералиссимуса, но никто не отвечал. Чан Кайши взял инициативу на себя. «Мы должны, так сказать, поднять Англию и Францию, чтобы они выступили, чтобы они вмешались. Если они не выступят, это посягательство на их интересы. Это посягательство на интересы Англии в Гонконге, в странах Южных морей, на интересы Франции в Аннаме и Гуанчжоу-Ване. К тому же Англия заинтересована и в Южном Китае. Англия не может сидеть сложа руки. Так вот, так мы и должны вести пропаганду». В подобных рассуждениях Чан Кайши не было, конечно, чего-то необычного. Традиционный подход милитариста, предпочитающего исполнять роль мудрой обезьяны, сидящей на горе и наблюдающей за борьбой тигров. Западные державы стремились подтолкнуть Японию к борьбе с Советским Союзом. А Чан Кайши хотел, хотя от его желания и мало что зависело, втянуть как можно глубже англичан и французов в противоборство со своим главным врагом Японии. Присутствующие на заседании продемонстрировали свои верноподданнические чувства. Казалось, что их осенило само небо. Они закивали головами, открыто выражая свое согласие. Один из соратников, Джан Дзилуань, взял на себя смелость высказать правду, как он ее понимает. Его превосходительство очень глубоко проник в суть дела. Джан Дзи Луань предложил разъяснить Англии, США и Франции печальные для них последствия последних событий на Тихом океане. «Если нам удастся побудить эти страны к совместному выступлению, — вещал оратор, — тогда японскую агрессию в Азии можно будет остановить». Но события развивались независимо от воли Чан Кайши и его соратников. Они могли лишь констатировать случившееся, но не влиять на ход развития событий. Жене Чан Кайши вновь понадобилось выехать в Гонконг. Кожное заболевание требовало постоянного внимания высококвалифицированных специалистов. Айлин и Цинлин прибыли в Гонконг, чтобы встретиться с сестрой. После длительной беседы все трое приняли решение возвратиться вместе в Чунцин. Перед отъездом на родину сестры предприняли несвойственный им шаг. Они пошли на обед в гонконгский отель. Ни одна из сестер публично ранее не появлялась в подобном месте, да и за 10 последних лет они не собирались вместе. В этом и была необычность встречи. Они устроились у одной из стен, наблюдая за гонконгской элитой, английскими чиновниками, офицерами, молодыми англичанками, местными китайскими миллионерами и их женами. Веселье было в разгаре. Новость о присутствии здесь сестер Сун быстро облетела зал. Можно было поверить, что две сестры встретились здесь, но трое. В представлениях английских консерваторов появление вдовы Сунь Яцена в обществе своих сестер представлялось невероятным. В апреле 1940 года три сестры вылетели в столицу сражающегося Китая Чунцин. Встречи сестер и решение быть вместе отвечали росту настроений на их родине в пользу единого антияпонского фронта. Для Чан Кайши май и июнь 40-го года были весьма тревожным временем. Англия, войдя в сделку с Токио по вопросу о закрытии бирманской дороги, ущемила интересы гоминдановского Китая. Чан Кайши не удалось получить желаемый заем от США. Постоянные поражения на фронте понижали моральный дух армии, возрастали экономические трудности. Вскоре пришли новые вести. Еще не высохли подписи под тройственным пактом, заключенным 27 сентября 40-го года Германии, Италии и Японии, признавшим руководящую роль Японии в создании нового порядка в Восточной Азии. А министр иностранных дел Японии Муцуока обещал Берлину начать военные действия против Сингапура. Чан Кайши такое развитие событий устраивало. Они приближали непосредственное вступление в войну на Дальнем Востоке Соединенных Штатов. В ноябре 1940 года Чан Кайши принимает посла США Нельсона Джонсона и Англии Арчибальда Кларка Керра. Повод был вполне подходящий. 5 ноября Рузвельт был избран на третий срок президентства. Генералиссимус, хотя и принял послов по отдельности, рассчитывал на совместные усилия Вашингтона и Лондона для поддержания Китая. Расчет Чан Кайши имел вполне реальную основу. Ведь различные звенья общей цепи международного бизнеса связывали английские и американские интересы в защите своих обширных азиатских рынков. International Telephone and Telegraph Corporation контролировала объекты связи в США, Западной Индии, Центральной и Южной Америке и в некоторых странах Дальнего Востока. Американские дюпоны тесно сотрудничали с английской Imperial Chemical Industries, ИКИ. ИКИ ревниво оберегала свои позиции в странах Британской империи, США. В окружении Чан Кайши не могли не понимать, что теперь, когда в небе сгущаются тучи японо-американской войны, необходимо искать более эффективные формы отношений с возможными союзниками, расширять сферу активной дипломатической игры. Прошедшие годы показали, как постепенно, шаг за шагом, США подбирались к Китаю. На Филиппинах под прикрытием американских штыков расцветали центры финансовой деятельности, тесно связанные как с США, Англией, так и с Китаем. Названия банков говорили сами за себя. Bank of India, Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking & Co. Их основной хозяин – английский капитал. China Banking & Co., Philippine Bank of Communication действовали от имени китайского капитала. Под смешанным американо-китайским контролем находился People's Bank and Trust Company. Разобраться в этой пестрой картине, за которой порой скрывались сложные комбинации черного рынка, было не под силу даже матерому дельцу. Ясно было одно. Рост японской экспансии ставил под угрозу систему налаженных связей между деловым миром США, Англии и Китая. Накануне встречи Чан Кайши с американским и английским послами в октябре в Японии начали издаваться правительственные законы о мобилизации ресурсов страны восходящего солнца для обеспечения военной экспансии в Восточной, Юго-Восточной Азии и в бассейне Тихого океана. Здесь агрессор шел на новые авантюры, побуждаемые своей внешней политической программой и философией большой войны. С другой стороны, он пытался подогревать эгоистические устремления своих конкурентов и будущих противников на Тихом океане и их ложные расчеты и сохранявшуюся еще веру в движение Японии на север. Чан Кайши, представляя свой план американцам и англичанам, учитывал настроение в правящем лагере США и Англии. Японские милитаристы, умело используя свои географические и стратегические преимущества, поднимали свой меч не против Советского Союза, а над американской и английской вотчиной на Дальнем Востоке. Японский милитаризм все больше воспринимался в Вашингтоне как основной вдохновитель международного кризиса на Дальнем Востоке. План Чан Кайши состоял в следующем. Англия и США, вместе или в одиночку, предоставят Китаю финансовую помощь в размере от 200 до 300 миллионов долларов для содействия в стабилизации валюты. США предоставят Китаю кредит для закупки от 500 до 1000 самолетов. От 200 до 300 самолетов должны были быть предоставлены в 1940 году. Была выражена также просьба к США и Англии предоставить и другое военное снаряжение, типы и качество которого следовало согласовать во время переговоров. В Китай должны быть приглашены советники по военным и экономическим делам по связи. При вовлечении США и Англии в военные действия против Японии вооруженные силы Китая будут сражаться рука об руку с армиями союзников, и аэродромы Китая будут предоставлены в их распоряжении. Большое внимание Чан Кайши к авиации не было случайностью. Еще несколько лет назад он направил официальное приглашение поступить на службу в Китае в качестве эксперта по авиационным делам американскому генералу в отставке Ченнелту. Интерес Ченнелта к Китаю подогревался письмами друзей, служивших инструкторами в китайских воздушных силах. В Китае к концу 30-х годов действовала группа иностранных наемников. 14-я бомбардировочная эскадрилья. В ней объединилось 12 пилотов во главе с Винсентом Шмидтом. Вскоре после того, как 1 марта 1938 года группа, ведомая советским летчиком Полыниным, совершила налет на Тайвань, эскадрилья Винсента Шмидта была расформирована. Тем не менее, американские летчики, побывавшие в Китае, нашли возможность рассказать мадам Чан Кайши о чрезвычайных способностях Ченнелта. Ченнелт появился в Китае всего лишь за месяц до событий в Лугоу-Цяо. При встрече в Нанкине его приветствовали сама мадам Чан Кайши, австралийский советник генералиссимуса Дональд. Первая леди Китая очаровала американского летчика, и он назвал ее принцессой. Чан Кайши всячески поощрял Ченнелта на более активное китайско-американское сотрудничество в сфере военной авиации. Интересы партнеров совпадали. Уже в 1940 году генерал предложил использовать в Китае американцев не только как пилотов, но и в качестве специалистов по наземным службам. Американской стране оказалось довольно сложно принять решение по такому деликатному делу. Американцы, идущие на службу Чун Цину, рисковали, их могли лишить гражданства Соединенных Штатов. К концу 1940 года, когда в правящих кругах США стали смотреть на японскую экспансию в Китае не как на события на другом берегу, положение изменилось. Ченнел стал обретать силу. Между Чун Цином и Вашингтоном налаживалось сотрудничество по организации добровольческого американского авиационного подразделения для операций в Китае. Идея стала осуществляться первоначально от имени Центральной компании по производству самолетов, созданной в рамках торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США и имевшей авиационное предприятие недалеко от бирманской границы. Был создан американский 14-й авиационный корпус под командованием генерала Ченнелта. Чан Кайши дал своему послу в США Ху Ши четкие инструкции выяснить, сумеют ли США остановить агрессию Японии против Китая. Государственный секретарь Хэл ограничивался уклончивыми ответами. Вопрос о выводе японских войск, мол, не обсуждался. Чан требует от Ху Ши заявить американской стране протест и поставить Хэлла в известность о позиции китайской стороны. Любое послабление, либо модификации американских торгово-экономических ограничений с Японией приведут к подрыву китайского сопротивления, и тогда никакая дальнейшая американская помощь не принесет пользы. Чунцини не могли не понимать, что Вашингтон затягивает игру в надежде на успех дальневосточного Мюнхена. В условиях весьма противоречивой обстановки на Дальнем Востоке, накануне войны на Тихом океане, японский милитаризм вдохновлялся успехами своей агрессии в Китае и маневрами инициаторов дальневосточного Мюнхена. 8 марта 1941 года в Вашингтоне начались секретные американо-японские переговоры. Вопрос о Китае фигурировал в качестве одного из основных. После длительных дискуссий американцы дали согласие учесть японское предложение и обсудить вопросы о совместной борьбе против коммунистической деятельности, о размещении японских войск на территории Китая и в дальнейшем вопрос о признании Маньчжоу-Го. Вашингтон стремился избежать кризиса или, во всяком случае, оттянуть его. Американский план напоминал в известной мере тихоокеанский вариант Мюнхенского сговора, который, как предполагалось, был бы осуществлен за счет интересов Советского Союза и Китая. Японцы стремились обезопасить все же северное направление, и 13 апреля 1941 года японский министр иностранных дел Муцуока подписал в Москве японо-советский пакт о нейтралитете. Во время пребывания в Берлине он узнал о намерении Гитлера напасть на Советский Союз. В феврале-марте 1941 года помощник Рузвельта Керри посетил Китай. Чан Кайши выдвинул в беседе с ним требования о финансовой поддержке режима в размере 50 миллионов долларов и напомнил об обещании предоставить Китаю современные самолеты. В это время мадам Кун беседовала с американским военно-морским атташе Маккю, прекрасно зная о его тесных отношениях с Керри. Она сообщила: до Кун Сянси только что дошли новые японские сигналы о мире. Гоминдан должен познакомиться с японскими условиями. Шантаж произвел впечатление на помощника президента. Вернувшись домой, он доложил: если США хотят сохранить и усилить роль Китая в качестве барьера на пути японской экспансии, для Вашингтона нет иного пути, кроме расширения своего влияния на китайскую политику. Необходимо, полагал Кэрри, вдохновить Чан Кайши на реформы, рассматривать Китай в качестве важнейшего союзника Соединенных Штатов. Чан Кайши не просто пребывал в ожидании начала американо-японского столкновения, а усиливал свой нажим на Вашингтон с целью получения как можно большей помощи от США. 16 апреля 1941 года он обратился к американскому послу Джонсону с просьбой проинформировать Вашингтон о настроении глубокого разочарования в Чунцине в связи с недостаточными поставками конкретной американской помощи, несмотря на данные ранее обещания. Сохранить Китай в противоборстве с Японией могла, как полагал возвратившийся из Чунцина Керри, спасительная сила реформ. Но это были лишь иллюзии. За спиной Чан Кайши стояли земельная аристократия, милитаристы феодального типа, подкреплявшие основы власти чунцинского диктатора. На американскую помощь окружение Чан Кайши смотрело как на подспорье в борьбе за упрочение чунцинской диктатуры. Реакция США на японо-советский пакт затронула и китайскую политику Вашингтона. В апреле 1941 года Рузвельт издал директиву, разрешающую военнослужащим увольняться из армии с целью поступления в добровольческий корпус в Китай. 10 июня первый контингент добровольцев отплыл из Сан-Франциско на голландском судне в Сингапур, а 1 августа Чан Кайши отдал приказ об учреждении добровольческого отряда «Летающие тигры». Генерал-маршал, глава Объединенного комитета начальников штабов, убедил Рузвельта направить в Китай американскую военную миссию во главе с генералом Макгрудером. Миссия должна была действовать скрытно, до того времени, пока Соединенные Штаты не вступят непосредственно в войну, маршал имел в виду еще одну цель миссии — контроль над предоставлением помощи Китаю со стороны военных. В Чунцине и Вашингтоне в 1941 году особенно внимательно следили за событиями в Европе. Ведь там было хорошо известно о возможном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Уже 22 мая Чан Кайши направил телеграмму Кэрри. Со ссылкой на данные разведки в ней сообщалось о возможном вторжении Германии в Россию где-то в июне текущего года. На следующий день Чан Кайши, встретившись с американским послом Джонсоном, затронул вопрос о возможном нападении гитлеровцев на Советский Союз. Хозяин решился даже дать Вашингтону совет оставаться до определенного времени в случае советско-германского конфликта в стороне. Основной мотив подобного поведения Чан Кайши следовало, конечно, искать в желании видеть США прежде всего на своей стороне, не делить американскую помощь с какой-либо жертвой агрессии. События нарастали как вал, и вскоре они со всей очевидностью подтвердили иллюзорность надежд США и Англии на скорый вооруженный конфликт между Японией и Советским Союзом. В Чунцине враждебно встретили подписание Японо-Советского пакта о нейтралитете. В гоминдановской печати появились обвинения СССР в предательстве. С советской стороны последовали заявления наркоминдела Молотова, послу Китая в Москве Шао Лидзе и посла СССР в Китае Панюшкина. В заявлении отмечалось: советско-японский пакт не означает изменения дружественной политики СССР по отношению к китайскому народу. Чан Кайши, знавший о предстоящем нападении Гитлера на Советский Союз, признал: главной целью СССР при подписании пакта о нейтралитете с Японией является не предательство интересов Китая, а избежание войны на два фронта в случае нападения Германии на СССР на Западе. Для Чан Кайши известие о нападении Гитлера на Советский Союз не было неожиданностью. Но как дальше поведет себя Япония? Вести из Токио указывали на бурный рост там ультрапатриотических настроений. Милитаристы и прославлявшие их журналисты наперебой предлагали лучший с их точки зрения вариант дележа территории СССР, подавление сил КПК в Китае, умиротворение Чан Кайши. Чан Кайшистский генеральный штаб следил за событиями и ограничивал активность своих войск и против КПК, и против агрессоров. Немецкие дипломаты в Чунцине развернули лихорадочную деятельность. В то время, когда гитлеровские полчища надвигались на Москву, они убеждали Чан Кайши воспользоваться благоприятной обстановкой и опереться на поддержку Германии. Нападение Японии на Советский Союз поможет, утверждали они, с помощью Гитлера остановить японское продвижение по китайской территории. Окружение военного министра Хэ Инцина склонялось к тому, чтобы использовать предоставляемую державами оси возможность, и для Чан Кайши казалось вполне естественным, что вслед за падением Москвы должны были сложить оружие и китайские коммунисты. В Яньяне ограничили вылазки против оккупантов. Там ссылались на нежелание Чан Кайши воевать против японцев, невыполнение Чунцином своих обязательств по снабжению 8-й и новой 4-й армии оружием и боеприпасами. Вашингтон не ослаблял дипломатическую активность. 24 ноября 1941 года государственный секретарь Хейл созвал представителей Англии, Китая, Австралии, Нидерландов. Ху Ши требовал разъяснений по поводу обсуждения китайской проблемы на американо-японских переговорах. Хейл успокаивал представителей Чан Кайши: американским военным нужно время для подготовки обороны на Тихом океане, а переговоры дают им эту возможность. Ху Ши трудно было убедить. Японии, заявил посол, должно быть позволено сохранить весьма ограниченное количество солдат в Индокитае. Даже 25 тысяч японских войск в Индокитае, разъяснял Хэл, ссылаясь на мнение военных, не представляют угрозы для Китая. 25 ноября Чан Кайши обратился к Вашингтону с резким посланием. Китайский народ будет вправе считать, что Китай полностью принесен в жертву Соединенными Штатами. Результатом станет падение морали всего народа, и каждая азиатская страна потеряет веру в демократию. Он призывает к благоразумию. Ведь поражение Китая станет катастрофой для всего мира. Ху Ши высказал Хеллу опасения Чунцина по поводу американских поставок Японии. Хелла эта позиция раздражала. «Мы слишком много получаем от Чан Кайши», — жаловался он английскому послу, — «истерических посланий». Государственный секретарь просил не преувеличивать опасность. «Разве может ограниченное количество американской нефти усилить японский военно-морской потенциал до какой-либо существенной ступени?» Это была полуправда. На американские доллары, предоставленные США и Японии в виде займов, закупались оружие и обмундирование для японских солдат. К Пёрл-Харбору всего лишь через несколько дней должны были подойти боевые корабли, вышедшие из японских доков, но построенные по американским чертежам из американского металла. Чан Кайши получил телеграмму от Ху Ши с весьма пессимистическим заключением. Компромисс между США и Японией неизбежен. Американо-китайские отношения достигли, казалось, критической стадии. Беспокойство Чунцина дошло до Лондона. Премьер Черчилль пишет Рузвельту. Как обстоят дела с Чан Кайши? Не имеет ли он слишком щадящие диеты? Наши устремления обращены к Китаю. Если китайцы потерпят поражение, общая для нас угроза неимоверно возрастет. Мы уверены, что забота США о китайских делах будет направлять ваши действия. Ху Ши ошибался в своих выводах. Черчилль был ближе к пониманию ситуации. 7 декабря японские самолеты напали на американский флот, базирующийся в Пёрл-Харборе. «Горький опыт 30-х годов», — напишет государственный секретарь Шульц в 1987 году, — «научил нас, что только с помощью силы и солидарности демократии способны убедить экспансионистские державы в том, что авантюризм и чрезмерное военное наращивание не сулят легких успехов». Этот опыт со всей очевидностью показал, что попытки Запада умиротворить агрессора за счет интересов Советского Союза и Китая привели мир на грань катастрофы, и дорогой ценой обошлись они американскому народу. Разгром американского флота на Гавайских островах окончательно означал крах расчетов на дальневосточный Мюнхен.